Володя подошел ближе. Ага, вот оно что. Кашка собирал свое имущество. Он расстелил полотенце и укладывал на него зубную щетку, за ней зеленую, как лягушка, мыльницу, какую-то круглую коробку, пластилинового разбойника и оловянного мотоциклиста. Потом он попытался завязать все это в узелок, но полотенце было маленьким, вещи вываливались. Особенно подло вела себя скользкая мыльница. Кашка принимался за работу снова и снова. Острые Кашкины лопатки суетливо двигались под майкой, правая лямка штанов падала с плеча, и Кашка все время поправлял ее. Он почему-то очень торопился. Володя наклонил голову и остановился у входа. Он заслонил свет. Кашка вздрогнул и обернулся. Зеленая мыльница-лягушка вырвалась у него из пальцев и ускакала под тюфяк. Володя молчал. Кашка тоже молчал. Так они смотрели друг на друга долго. Кашкины глаза испуганно блестели в полутьме палатки. Потом у него шевельнулись губы, и Володя расслышал. «Мне надо когда уходить? Сейчас или завтра?» Не надеялся Кашка на прощение. Маленький, остроплечий, придавленный своей виной, он сидел на корточках перед грозным рыцарем фиолетовых стрел и ждал ответа. Лямка опять съехала с плеча. «Оруженосец!» — скорбно сказал Володя. «Кто тебе разрешил уходить? Марш под одеяло! Давно уж отбой был для вашей малышни!» Но заснуть так рано никому не удалось. Чуть стемнело, и за палаточным кругом развели костер. Собрались у огня стрелки-рыцари, подошли ребята из лагеря. Только часовые остались на местах, и время от времени слышались в сумерках их завистливые вздохи. Выбрались наружу и малыши-оруженосцы. Их попробовали отправить назад в палатки, потому что самым маленьким полагалось спать. Но оруженосцы во главе с Мишкой Зыковым пригрозили забастовкой, и тогда им разрешили остаться. Кашка тихо подошел к своему командиру, постоял рядом и осторожно спросил. «Володя!» Он почему-то оттягивал первый слог, когда произносил это имя. Словно оно было слишком трудным, а может быть, так получалось от нерешительности. «Володя, можно я тоже посижу у костра?» «Сиди хоть до утра», — мрачно сказал Володя. Он хотел есть и думал, как добыть горбушку хлеба. Идти на кухню было бесполезно, ее, конечно, уже закрыли. Володю окликнули. На краю площадки, куда почти не долетали отблески огня, стояла Райка. «Ну?» — сказал Володя. «Иди сюда». Володя медленно поднялся с травы. Его чуть не тошнило от голода. Когда он подошел, Райка шепотом спросила. «Есть хочешь?» «Еще бы!» Она протянула ему кусок пшеничного каравая и банку консервов. Володя вцепился зубами в горбушку и заурчал. «Райка!» — сказал он с набитым ртом. «Ты лучше всех мальчишек! Ты самый лучший мальчишка в лагере! Все эти тупоголовые рыцари расселись у костра и даже не подумали, что рядом человек околевает с голоду, а ты...» «Да ладно, Вовка!» Володя с удивлением заметил, что Райка вроде бы смутилась. Отвернулась вдруг, наклонила голову, стала обламывать ветку, уколола шиповником руку и начала, словно кошка, зализывать ладонь. Вот чудная, будто ей в любви объяснились. «Ешь консервы», — сказала она. «А чем открыть?» «Возьми», — она протянула консервный ключ. «Где ты все это раздобыла?» «Трудно, что ли? У тети Даши на кухне попросила. Сказала, что ты не ел. Ты почему не ужинал?» «Вон из-за того типа!» — Володя качнул головой в ту сторону, где, нахохлившись, присел у огня Кашка. «А что он натворил, я так и не поняла». «Ну что?» — Володя проглотил громадный кусок. «Надо было полоски на стрелах сделать. Я его попросил. А он вместо корабельного сурика, который сохнет за 15 минут, раскопал где-то простую масляную краску. Ей 2 дня надо, чтобы высохнуть. Вот я и соскребал до самого вечера. 15 стрел и на каждой по 3 полоски». Райка сочувственно вздохнула. «Все они такие. Светка моя к костру идти не хочет, говорит, комары кусают и в палатке одна сидеть боится. Я уж пойду. А на Кашку ты очень-то не злись. Он, наверное, переживает». Володя отмахнулся. «Я не злюсь, бесполезно. Только он ничего не переживает. Сидит и все. Огонь греет, комаров нет. Что еще надо?» «Ой, ну какие, Райка, у такой малявки переживания?»